Запустить космическую ракету не так просто, как отправить в полет воздушный лайнер, потому как соперничающие страны внимательно следят друг за другом. А вдруг супостат надумает подвесить над их головой контейнер с бациллами чумы, боевой лазер или самую обычную ядерную бомбу. А процедура запуска настолько масштабна, что ее не скроешь от посторонних глаз. Тут и оживление на полигоне, и вывоз ракеты на стартовый стол, и подобный кратковременному землетрясению грохот двигателей. Инверсионный след в атмосфере и сам выход в космическое пространство. Все это фиксируется сейсмографами, спутниками-шпионами, радарами, центрами контроля околоземного пространства, другими техническими средствами, не говоря уже об агентурной разведке. Поэтому в специальном журнале на оптико-электронном комплексе «Окно» были зафиксированы не только официальные старты с космодромов США, которые широко освещались американской мировой прессой, но и секретные. С центра космических полетов на острове Уоллапс, со специальной морской платформой «Одиссей» в акватории Тихого океана, с подводных лодок «Посейдон» и «Калифорния» в Атлантике и Индийском океане. Словом, все запуски вообще. И запуск шаттла «Атлантис» 10 июля 2001 года был отражен в этом документе. Но к какому из средств доставки на орбиту привязать вредоносного невидимку? И как его обнаружить? Это гораздо более трудная задача. Потому что есть спутники двойного назначения, которые месяцами и годами могут отрабатывать мирную программу, а потом по специальному сигналу перепрофилироваться в шпиона. Или незаявленные штуковины, которые могут в удобный момент выбросить на орбиту из того же Атлантиса. Лазейки их для коварного супостата, конечно, есть. Их должна затыкать автоматика комплекса, которая отслеживает изменения в привычной картинке неба. Но на самом деле автоматика далеко не всемогуща. Синицын еще раз просмотрел журналы наблюдений за последние 6 месяцев и за весь последний год. Сверил с каталогами обнаруженных КА. Все вроде сходится, не должно быть никакого неучтенного КА. А с другой стороны, он есть. Даже наклонение орбиты известно. Как они все это разузнали, интересно? Система обнаружения работала в автоматическом режиме. У пультов дежурила бригада операторов в полном чрезвычайном составе. «Отрабатываем орбиту наклонением 57 градусов», – скомандовал Синицын. «Второй телескоп на ручной режим. А у него вторая бессонная ночь». Но чем черт не шутит? Он сел за пульт, и хотя глаза слипались, до самого утра скрупулезно просеивал небо, пока по сетчатке не стали ползать серые черные мухи. Бесполезная трата времени. Пространство глубиной 40 тысяч километров – бездна. С таким же успехом можно искать в океане оброненную запонку. Хотя движение запонки, идущей ко дну, описывается куда более простыми параметрами, чем движение спутника. Да и никакой океан не сравнится по размеру с космосом, пусть даже ограниченным гравитационным полем Земли. Он вышел из пультовой, сел на скамейку под навесом, закурил. Опять утро. Начинало светать. В Хаджарках, Каришах и других горных кишлаках, расположенных ниже по склону Санглохских гор, еще темно. В домах жгут свет. Здесь же, на самой верхотуре, солнце уже поливает комплекс косыми лучами, как снайпер, притаившийся за черной восточной грядой. «Интересно, есть ли в Каришах электричество?» – лениво подумал Синицын. «Или там до сих пор жгут допотопные керосиновые лампы?» 100% за лампы, хотя и 21 век, и все такое. Высокоточные астрономические установки, напичканные новейшей электроникой, одной ногой в космосе, можно сказать. А тут керосиновые лампы, экономика. Никто не станет тащить в горы линии электропередач. Или не экономика, а дикость. Ну что, Синицын, чем порадуешь? Темная фигура на фоне восходящего солнца. Синицын вздрогнул и в первое мгновение даже не выронил окурок. Но это оказался всего лишь Гнетов. Автоматика новых объектов не обнаружила. Капитан встал с места. Поиск в ручном режиме результатов не дал. Необходимы более точные координаты. Как ни странно, Гнетов не стал орать и размахивать руками. Он молчал, что-то соображая. Наверное, протрезвел и понимал, что криком спутник не запеленгуешь. Надо докладывать обстановку в Москву, запрашивать дополнительные параметры. Но где они их возьмут? «А чего тогда ты здесь сидишь, прохлаждаешься?» – недовольно спросил он. «Почему не за пультом?» «Остохренело, потому что», – неожиданно для себя сказал Синицын чистую правду. «Что? Рапорт подаю. На перевод или на увольнение мне все равно». Он не собирался этого говорить, а сейчас сказал и почувствовал облегчение. «Вот так, значит? Крысы бегут с корабля?» «Крысы как раз остаются. Ну-ну». Гнетов шумно прочистил горло и сплюнул под ноги. «Ну, смотри, Синицын, вольному воля, как говорится». «Спасенному рай», – закончил Синицын. Полковник с сомнением посмотрел на него, будто не дослышал. Буркнул что-то под нос и ушел. Над восточными скалами поднималось рыжее, как апельсин, утреннее солнце. Вашингтон, 12 октября 2011 года. «Бедный Зигфрид, бедный Зигфрид. Я долго не мог сообразить, где я и откуда взялся этот назойливый, пескливый звук. Это был сигнал почтового ящика, оповещающий о новом сообщении. Ноутбук стоял на полу у моего изголовья. Не вставая с дивана, я кое-как дотянулся до клавиатуры, включил экран. Письмо из Вены от благодарного читателя. Значит, надо опять ехать уже в другой интернет-кафе и проверять берлинский почтовый ящик. Новый, разумеется. Что центр мог мне прислать, ведь работа завершена. Неужели благодарность? Или копия указа о присвоении звания Героя России? Эх, вряд ли. Опыт показывает, что с хорошими сообщениями никогда не торопятся. И точно. Для обнаружения невидимого глаза необходимо располагать точными координатами его орбиты. В настоящее время известно только наклонение орбиты, которое составляет 57 градусов. Крайне желательно установить также апогей, перигей, эксцентриситет, фокальный параметр, тип антирадарного покрытия и так далее. Особенно меня умилило это и т.д. Как будто по первому желанию центра я могу из разведчика превратиться в астронома, астрофизика, Нобелевского лауреата, друга директора НАСА и еще черт знает в кого. Потом еще раз читался в строчке сообщения. Признаться, я понятия не имею, что такое фокальный параметр. Тем более какой-то эксцентриситет. «Бедный Зигфрид», – подумал я. Сон оказался пророческим. Похоже, мне и в самом деле придется лететь в космос и своими руками уничтожать этот треклятый спутник. Может, мне в качестве приза хоть достанется прекрасная волейболистка? Все-таки я умный и прозорливый. Я заранее назначил встречу осведомленным людям. С самого начала все шло лучше некуда. Мы болтали и шутили, как старые знакомые. Ни тени напряжения, ни тени неловкости. Тощую супругу Бэнкса, Элси, я очаровал сходу, что называется одной левой. Том Бэнкс немилосердно мешал выдержанный Сент-Эмильон с коньяком, и с лица его не сходило восторженное выражение типа «А не накатить ли нам еще?». Чопорный Джон и красотка Барбара, которые представились как сотрудники одной космической компании, смотрели на меня как на богатенького чудаковатого дядю Фрица, швыряющегося деньгами. Они смеялись, снисходительно подшучивали надо мной, но при этом легко и непринужденно прикончили две бутылки «Шатане в Дюпап». Лучшего и желать не стоило. Ко всему прочему, старина Ришар, он лично обслуживал наш столик, разошелся не на шутку. Черные трюфели были выше всяких похвал. А во фрикандо из телятины он, похоже, вложил свою трепетную, сочную и в меру прожаренную французскую душу. Но главным блюдом, конечно, был я сам. Приятный собеседник, гурман, сердцеед, блистательный писатель, остроумец, весельчак. Хотя, честно говоря, поводов веселиться было не так и много. Точнее, совсем не было. Мне много раз приходилось подпаивать людей и выведывать у них секреты. В этом и состоит моя работа. Но обычно следовало выведать нечто, облаченное в слова и легко вписывающееся в застольную болтовню, имя, место и тому подобную, понятную и соответствующую обстановке информацию. Когда беседа льется рекой, а сознание расслаблено алкоголем, даже его секретные отделы приоткрываются, и нужное слово обычно рано или поздно вылетает. Недаром даже поговорка есть «слово не воробей». Сейчас следовало вытянуть из собеседников не слова, а математические формулы и цифры, которыми даже подпившие, но вполне умственно полноценные и далеко не наивные государственные служащие, да и просто нормальные люди, будь они даже учителями математики, не оперируют во время приятного обеда. Как этого добиться? Предложить, а давайте поиграем в числа, подмешать вино пентанал натрия, затащить их в подвал и мучить, пока не сознаются, глупости. В конце концов, я, как бы между прочим, выложил на стол 650-страничную марсианскую схватку, свой единственный козырь. Ого, поразилась Селси Бэнкс. И вы все это придумали сами, из головы? Здесь осталось еще на десяток другой романов, скромно заметил я, приложив ладонь ко лбу. И на парочку увесистых сборников новелл. У вас должно быть три головы, как минимум, мистер Майер, воскликнул Джон с плохо скрытым сарказмом. О да, у меня три головы. Сегодня я решил надеть вот эту. Она вам очень идет. Это, конечно, Элси. Пора было ковать железо, пока горячо. На самом деле никакой писательской головы не хватит, если рядом нет толкового научного консультанта, сказал я. Здесь успех во многом зависит от того, насколько повезет встретить нужного человека. Вы имеете в виду Тома? Спросила Барбара. Конечно. Обязательно упомяну его в предисловии. Я продекламировал. Эта книга никогда не была бы написана без помощи Томаса Бэнкса, специалиста самой креативной компании мира, НАСА. Круто, улыбнулся Джон. Но мне нужны еще и консультанты, сказал я. Хорошего не бывает много, вы понимаете? Смотря в какой области, сказал Джон. Мы с Барбарой довольно узкие специалисты. Я исследую проблему Фарской аномалии, или как ее еще называют, зоны М. Но если шире, меня интересует контакт. В целом, во всех возможных проявлениях. Простите, но зона М – это обычный технологический миф, сказка, перебила меня Барбара. Разве он имеет какое-то отношение к космическим исследованиям? Мистер Майер связывает зону М с последней высадкой на Луне, вставил Том, рассматривая на свет свой бокал с Камю-Кюве. Миссия Аполлон-17, если вы помните. Высадка в кратере Нансена, декабрь 72-го, Барбара скосила на меня прекрасные зеленые глаза. По-моему, заурядная миссия. Эксперимент по гравитации, по космическому излучению и исследованию лунного грунта. Или я чего-то не знаю. Участники миссии имели контакт с представителями негуманоидной цивилизации, сказал я, внутренне содрогаясь от собственных слов. Вообще, самое противное в моей профессии, на самом деле горячо мной любимой, что иногда приходится выдавать себя за умалишенного. На какое-то время все замолчали. «Вау!» – протянула Элси. Джон расхохотался. «Нет, вы это серьезно?» «Вполне», – с достоинством ответил я. «Минераловидная цивилизация», – авторитетно заявил Бэнкс. Его язык заметно заплетался. «Камни, короче, типа живые. Они еще питаются этим, не помню, кажется, статическим электричеством». Элси вперила в меня пылающий взор. «А как они размножаются, мистер Майер?» «Дроблением, конечно», – сострил Джон. «Это не важно», – сказал я. «Важно, что они контролируют нашу жизнь. По крайней мере, пытаются. Они используют пространственный лифт, в кавычках, который соединяет море ясности с окраиной Фара в Техасе». «Помилуйте». «Да это какой-то трэш», – не выдержал Джон. Я сделал вид, будто не расслышал. «А еще они наблюдают за нами с орбиты. Вот так-то, господа». Я собственноручно наполнил всем бокалы. Мне в самом деле захотелось выпить, даже напиться. Чтобы пережить подобные минуты, необходим алкоголь. И чем крепче, чем больше, тем лучше. «Камни летают на орбите, наблюдают за нами», – вежливо уточнила Барбара. «Да, они выглядят как камни, а некоторые вообще никак не выглядят. Они невидимы». «Хм, интересно, значит, у них тоже иридиевое напыление», – Барбара посмотрела на Джона. «А может, и золотое», – захохотал тот. С бриллиантовой крошкой. И сотни авантюристов принимаются охотиться на несчастных пришельцев. Как вам сюжет, мистер Майер? Дарю. Сюжет неплохой, благосклонно киваю я. Особенно если написать сценарий. Может получиться очень зрелищный фильм. Бэнкс едва не расплескал коньяк себе на брюки. У тебя, оказывается, тоже есть творческие способности, Джон, воскликнул он. А ты как думал? Гордо сказала Барбара. «Дорогой, почему бы тебе самому не написать сценарий? Невидимые камни с орбиты заглядывают в земные дома, лаборатории, военные штабы. Сквозь железо, кирпич и бетон. А в качестве побочного эффекта люди сходят с ума». «И никто не может установить причину», – продолжал веселиться Джон. «Даже сами камни ее не знают». «Так не бывает. С видом знатока, говорю я. Все бывает в этой жизни, мистер Майер, все бывает». Джон хлопает меня по плечу. «Это только у вас в НРА все бывает», – кривит губки Элси. «Вы же еще не окончательно стряхнули с себя пыль фирмы, а у нас пока ничего сверхъестественного не происходило». Лицо Джона сразу стало серьезным. «Хватит, Элси», – с нажимом сказал он. «Давай сменим тему». «Предлагай», – капризно ответила она и допила свой бокал. «Только чтобы мне было интересно». «Тогда о гладиолусах», – вмешался Том Бэнкс. «О твоих любимых цветах». «Георгинах», – обиделась Элси. «Я выращиваю георгины». «Ты даже не знаешь, какие у меня любимые цветы. Муж называется». Обстановка осложнялась. Вечер может испортиться и перейти в обычные семейные разборки. Такого допустить нельзя. «Георгины, какое совпадение!» – воскликнул я с самым торжественным видом. «Элси, я ведь тоже большой поклонник георгин». Она окинула гостей победным взглядом. «Я в вас и не сомневалась, мистер Майер. Человек с тонкой душевной организацией не может не любить эти цветы». Элси вперила в меня пылающий взор. «Вам больше нравятся шаровидные или нимфейные?» «Разумеется, шаровидные», – уверенно ответил я. «А какой у вас любимый сорт?» «У меня, например, Грейсленд. А вы видели розовый закат? Просто фантастика, правда?» На самом деле я понятия не имел, как эти георгины вообще выглядят. Из цветов я знал только розы, которые обычно дарил женщинам. Но в данный момент это не было важно.